Это не порох и не горящий хлопок. Я нагнулся над ближним ящиком и открыл его. Внутри было что-то шелковисто-мягкое. «Что это?» «Не узнаешь?» — засмеялся Жора. «Тополиный пух для сцены, которую ты написал. Оля, наш реквизитор, его неделю собирала, все руки себе исколола. Внутри твоего пуха зерна колючие. Оля, знакомься, это наш автор». Черные малево непроницаемые глаза пытливо смотрели на меня с юного лица этой одесской Барби. Тяжелые каштановые волосы падали из-под ее кепки на узкие плечи, прикрытые белой шелковой блузкой, и струились вдоль ее высокой худенькой фигурки. А ее тонкие загорелые руки, исколотые тополиным пухом, смущенно нырнули в карманы ее самопальных одесских джинсиков. «Боже мой!» — подумал я, следя за этим жестом. «И эту девочку я заставил неделю собирать на улицах тополиный пух». Весь опломб удачливого московского сценариста тут же слетел с меня. Я сказал хриплым и враз просевшим голосом: «Извините, простите меня, пожалуйста», и стремительно вышел из реквизитной. Я не знаю, почему Ледогоров и Малеванная не стали сниматься у Жоры, уверенные, что мы сходу с первой кинопробы нашли прекрасных исполнителей главных ролей, и что тем самым судьба фильма уже решена. Я улетел в Москву срочно писать новый сценарий, кажется, тот самый «Открытие» для Свердловской киностудии. Чтобы через месяц-полтора, освободившись от сценарных дел, прилететь на съемки «Море нашей надежды» и помочь моему другу Жоре сделать, наконец, наш общий настоящий фильм. Но я зря прождал его вызова все то лето. Есть все режиссеры, которые не терпят рядом с собой никаких, как им кажется, конкурентов. Как честно скажет мне через 3 года Резо Эсадзе перед съемками на Ленфильме «Любви с первого взгляда»: «Старик, не обижайся, но я тебя на съемки не приглашаю. Гений на площадке должен быть один». Только через месяц после начала съемок я узнал, что главные роли в фильме «Море нашей надежды» исполняют актеры, которые пробовались на эти роли после Ледогорова и Малеванной. Нет, я не хочу сказать о них ничего дурного. Наверное, у Юлия Яковлевича Райзмана или у Киры Муратовой эти актеры играли бы не хуже Урбанского и Руслановой. Но моему другу Жоре нужны были актеры-личности, не нуждающиеся в его советах, а умеющие сами выстроить свои роли и сыграть их вопреки его так называемой режиссуре. Однако способные именно на такой труд Ледогорова и Малеванной по каким-то причинам не стали играть у Жоры, и к осени, то есть к концу съемочного периода, «Море нашей надежды» безнадежно высохло и превратилось в жалкую лужу. Вызванный в Одессу срочной телеграммой директора студии «Сбандута», я 16 часов просидел в просмотровом зале, с ужасом глядя на экран. Такого кошмара не было даже на моей несчастной первой картине «Там, где длинная зима». К тому же там хоть каким-то оправданием провалу была тяжелая болезнь режиссера-постановщика и немыслимо ранняя для Заполярья весна, которая бывает раз в столетие и которая, на мое еврейское счастье, растопила снега Ямальского полуострова буквально в день приезда туда нашей съемочной группы и на 2 месяца раньше всех календарных сроков, из-за чего весь сюжет фильма, привязанный к заполярной зиме, пришлось разыгрывать на фоне зеленой, как крымские сады, тайги. Но тут, в Одессе, крушение этого моря нашей надежды не было никаких оправданий.